12. Уж не Дантон ли он? Эпиграф. Жажда треволнений, таков был характер прекрасной Маргариты Валуа, моей тетки, которая вскоре вступила в брак с королем Наварским, царствующим ныне во Франции под именем Генриха IV. Потребность рисковать, вот в чем секрет характера этой обворожительной принцессы. Отсюда и все ее ссоры и примирения с братьями, начиная с 16-летнего возраста. А чем может рисковать молодая девушка? Самым драгоценным, что у нее есть, своим добрым именем, по нему судится вся жизнь ее. Мемуары герцога Ангулемского, побочного сына Карла IX. Между Жульеном и мною нет никакого контракта, никакого нотариуса. Все героически, все дело случая. Если исключить дворянство, которого ему не хватает, то это совсем как любовь Маргариты де Валуа к молодому де ля Молю, самому замечательному человеку своего времени. Разве моя вина, что придворные молодые люди – являются такими горячими сторонниками приличия и бледнеют при одной мысли о сколько-нибудь необыкновенной авантюре. Маленькое путешествие в Грецию или в Африку кажется им верхом отваги, да и то они могут решиться на него лишь гурьбою. Стоит им остаться одним, они начинают бояться. Но не копья бедуина, а смешного положения. И эта боязнь сводит их с ума. Жульен же мой, напротив, любит действовать всегда один. Никогда этому исключительному существу не приходит в голову искать у других помощи или поддержки. Он презирает других, потому-то я не презираю его. Если бы при своей бедности Жульен был дворянином, то любовь моя к нему была бы заурядной глупостью, пошлым мезальянсом, и я бы отказалась от нее, в ней не было бы того, что характеризует великие страсти, громадности препятствий, которые приходится преодолевать, и мрачной неуверенности в будущем. Мадемуазель де ля Моль настолько увлеклась этими прекрасными рассуждениями, что на другой день, сама того не замечая, стала превозносить Жульена маркизу де Круазнуа и своему брату. Ее красноречие зашло так далеко, что задело их. «Остерегайтесь к этого молодого человека и его энергии!» — воскликнул ее брат. «Если начнется революция, он всех нас отправит на эшафот». Она ничего не ответила, а поспешила подшутить над братом и маркизом за страх, который им внушала всякая решимость. «В сущности, это страх непредвиденного». Боязнь быть застигнутым им врасплох. Постоянно, постоянно у вас боязнь смешного, господа, этого чудища, которое, к несчастью, умерло в 1816 году. «Более не существует смешного в стране, где есть две партии», — говорил маркиз де ля Моль, и дочь его усвоила эту мысль. «Итак, господа», — сказала она врагам Жульена, — «вы будете бояться всю вашу жизнь, а потом вам скажут, это был не волк, а лишь его тень». Матильда вскоре оставила их. Слова брата привели ее в ужас и беспокойство, но на другой же день она усмотрела в них высшую похвалу. «В наше время, когда всякая решимость вымерла, его решимость пугает их. Я передам ему слова брата. Посмотрим, что он на это ответит». Но я выберу момент, когда глаза его горят, тогда он не может лгать мне. Он был бы Дантоном, — прибавила она после долгого и смутного раздумья. Ну что ж, если бы вновь началась революция, какую роль играли бы Круазнуа и брат? Эта роль предначертана заранее. Величественная покорной судьбе, они оказались бы героическими баранами, безропотно позволяющими перерезать себе горло. И, умирая, они боялись бы только одного — погрешить против хорошего тона. А мой Жульен всадил бы пулю в лоб каждому якобинцу, который явился бы арестовать его, если бы имел хоть малейшую надежду спастись. Уж он-то не побоялся бы дурного тона. Эти последние слова заставили ее задуматься. Они будили тяжелые воспоминания и отымали у нее всю смелость, так как напомнили ей насмешки де Кейлюса, де Круазнуа, де Люза, ее брата. Эти господа в один голос упрекали Жульена за его поповский вид, смиренный и лицемерный. «А между тем, — сказала она вдруг с блестящим от радости взором, — горечь и частое повторение этих насмешек доказывают, что это самый выдающийся из всех людей, которых мы перевидали за эту зиму. Что значит те недостатки или смешные стороны, которые у него есть? В нем есть величие, и оно-то их неприятно поражает, несмотря на всю их доброту и снисходительность. Конечно, он бедняк и готовился стать священником, а они же командуют эскадронами и не нуждаются ни в каких знаниях, это гораздо покойнее. Ясно, как день, что достоинства его внушают им опасения, несмотря на недостатки его всегда черного костюма и поповской мины, которую необходимо иметь этому бедному малому, чтобы не умереть с голоду. А уж поповская мина совершенно исчезает, как только мы остаемся одни хоть на несколько минут. Когда этим господам случается сказать фразу, которую они считают тонкой и неожиданной, то разве их первый взгляд не обращается к Жульену? Это я очень хорошо заметила. А между тем, они отлично знают, что он никогда не заговаривает с ними, если они не обратятся к нему с вопросом. Он говорит только со мной одной, потому что признает у меня высокую душу. На их замечания он отвечает лишь постольку, поскольку этого требует вежливость, и тотчас возвращается к почтительности. Со мной он спорит целыми часами и не уверен в своей мысли, пока я нахожу на нее малейшие возражения. Наконец, всю эту зиму мы ни разу не повздорили. Он обращал на себя внимание только разговорами, и мой отец, человек выдающийся, который может высоко поднять славу нашего дома, уважает Жульена. Все остальные его ненавидят, но никто не презирает, кроме ханжей, приятельниц моей матери. Граф де Кейлюс старался прослыть большим любителем лошадей. Всю свою жизнь он проводил у себя на конюшне и частенько там завтракал. Благодаря этой страсти, а также привычке никогда не улыбаться, он пользовался большим уважением среди своих друзей. В их маленьком кружке он считался орлом.